Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и Друзья, начинаем всем привет. С боевой обстановки. Да, ну, каких-то перемен явных не было, по крайней мере, из того, что мы знаем. Вот. Но расслаблять все равно не стоит, да, одно место, как говорится, потому что противник не прекращает попытки наступать. Противник не прекращает попытки отправлять свои беспилотники и вглубь территории. Также вчера была попытка противника атаковать Крымский мост снова надводными беспилотниками. Но там как минимум один беспилотник завалили наш. То есть уже плюс. Да? Уже как бы мы адаптируемся к этой тактике противника. С другой стороны, все равно хочется сказать, что, как сказал один человек, ну, есть такая фраза, что в войне побеждает тот, кто допустит наименьшее количество ошибок. Да? А есть другая фраза, основанная на этой, что в войне победит тот, кто быстрее совершит ошибки и быстрее их исправит. Поэтому нам бы, конечно, побыстрее бы их исправить. Побыстрее бы. Потому что все-таки промышленный экономический потенциал НАТО, он повыше нашего. И они тоже ускоряются, они тоже наращивают свои мощности, то нам бы, конечно, эти моменты и свои ошибки стоило бы быстрее исправить. Хотя есть уже перемены, при этом вот сегодня кто знает, да, кто слышал на радио или у админа на канале, он Андрея Медведева репостнул о том, что сейчас мне предложили еще на радио, ведущим быть на Радио России, да, это ВГТРК, федеральные СМИ. Вот, каждую субботу, вот так по вечерам, где-то с 6 до 7, буду вести программу неофициально о главном за неделю. Вот, сегодня так хотелось... банально называется? Банально, банально, но понятно. Я думал, субботний вечер с властелином вселенной. Брутан, нет, подожди. Тут, понимаешь, тут же момент какой, как это говорится. Или в ГТРК там есть нужно, свой. Нужно захватывать вселенную незаметно для санитаров в белых халатах. Или там пока нельзя так говорить, потому что там есть свой властелин вселенной. А то он может обидеться и не понять. У нас, как показывает практика, почти в каждом кабинете властелин вселенной. Поэтому нормально. Мы не одиноки, как говорится, да. Вот. Поэтому интересный опыт. У меня еще подобного опыта не было в плане как бы, ведущего. То есть, ну хорошо, смотри, ты уже сказал, что ты ведешь передачу, да? Скажи тогда для тех людей, кому будет, возможно, интересно, кто еще не наслушался тебя здесь и еще думает, мне надо больше слушать его, на какой волне там тебя искать? Где там? Радио России. Это первый такой опыт такого плана, да? Время ограничено в эфире, да, четко, как и на телевидении, в принципе. Потом хотелось многое сказать, много событий назвать, но просто не успели по времени. Наверное, из-за неопытности еще не сориентировался. Вот Макса приглашал, это Макс Каскад, может, да, специалист по связи и по, скажем так, оперативному, точнее, программному обеспечению для артиллеристов. Поэтому вот сегодня успели только о связи поговорить. Кстати, Макс отметил то, что начальство уже поняло проблемы, которые у нас есть в связи, да, и начинаются перемены. То есть это плюс, это офигенный плюс. А уже на следующей неделе, даст Бог, если нормально все будет, то поговорим о программном обеспечении для наших артиллеристов. Поэтому, ну, нормально, посмотрим. Просто понимаешь, в чем дело? У нас-то перемены-то идут, как бы их заметно, и в ВПК, и везде, и все как-то так вроде бы, да, но хотелось бы быстрее. Вот как-то я на эфире сказал, да, война в стиле лакшери, что нужно как бы добиться того, чтобы нашим бойцам не пришлось совершать подвиги на фронте, не пришлось быть героями каждый день, понимаешь? То есть, чтобы противник не имел возможности даже подойти к нашим позициям и даже обстреливать наши позиции. Вот к этому нужно стремиться. Тогда все получится. Тем более, Как это сделать? В перспективе, конечно, понимание есть. Вот. Нужно просто это делать. Поэтому посмотрим. Ты понимаешь, в чем проблема? Что когда мы начали продвигать тему беспилотников, да, и сами поехали с Владленом все это на себе испытывать и применять, нам многие начали писать, что беспилотчики, они не воюют. И ты сейчас говоришь, что надо убивать людей на дистанции, не, точнее, не, не людей, а то сейчас как вырвут из контекста. Не людей. Да. Не людей. Убивать не людей на дистанции, да, что это эффективно и для бойцов, и для всех, кто... А как же тогда будут говорить, а где же герои настоящие? Ты же знаешь, герои должны пойти на безымянную высоту и все умереть там. А тут получается, ты говоришь, надо убивать противника на дистанции. Что ж это за война такая будет? Как же теперь те люди, которые лучше, нам... Лучше поменьше будут героев и побольше генофонда правильного. Вот я за это, понимаешь? Потому что геройски погибать, и мы теряем лучших людей. Просто теряем лучших людей. Вот чтобы их не терять. А я, ты знаешь, вот опять же, прошел все стадии от рядового до вот уже тем, кем я являюсь сейчас, да, то есть я был в пехоте, сержант. И в спецназе, и... Ну да, от рядового до младшего сержанта. До ефрейтора, до ефрейтора. Вот, и смысл какой, что... Ты все стадии эти, когда проходишь, ты понимаешь, как это все работает, да? Вот есть такие специалисты, которые раз и сразу на какую-то высокую должность попали, и он не понимает каких-то нюансов, которые происходят внизу там, да? А ты, когда поднимаешься по ступенькам, 38 ступеней Шаолиня проходишь, то в итоге ты понимаешь, как, что надо делать, да? И вот... Сейчас я могу понимать, ну и сейчас я могу что сказать, что главное теперь воевать по Сунь-цзы. То есть ты должен побеждать противника, не вступая в схватку с ним. А для этого нужны как раз таки подобные штучки, которые недооценивали. Да, ну ты знаешь, я тебе скажу, я знаю даже ну, не одного человека, который... с самого низа прошел все этапы карьеры на военной службе, да, на воинской службе, и в итоге оказались писунами. При этом даже воевали. Нет, я это, да, это, ты понимаешь, ну, быть писуном это в крови все-таки. Ну да. Тут, да, это от опыта не зависит, да. Ты прав абсолютно. Ну, хотелось бы отметить, сегодня информация появилась в сети о том, что украинские солдаты, экипажи английских танков Challenger 2 очень высоко оценивают этот танк, очень его хвалят, считают, что это лучший танк во вселенной, и он просто дает безумное количество очков к бессмертию. И в том числе эта информация подавалась с комментарием интересным, который мне запомнился, что, конечно, благодаря тому, что англичане не разрешают использовать эти танки во время штурма наших позиций и вообще на передовой, то, конечно, экипажи должны быть благодарны тому, что они экипажи именно этих танков, которых пока англичане не пускают на самоубийство. Поэтому все логично. Ну, дождемся, когда они их все-таки отпустят. Да, мы видим, что у нас приходит информация о том, что там уже дождики начинают где-то моросить, где-то поэтому погода потихонечку будет портиться, да, будет более сыро, дороги будут не такие комфортные, как сейчас. И вот как раз мы посмотрим на эти танки, когда будет наша знаменитая погода, в которую обычно все воюют. Да? Ну да, ну да. На ну сегодня... что, добро тогда. Да, все, на сегодня все тогда. Всем до завтра. До завтра, друзья. Пока.